Снеговик. «Так и хрустит во мне славный морозище», — сказал снеговик. «Ветер-то так и кусает, просто любо. А это что глазеет, пучеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Нечего-нечего, я и не моргну». «Устоим!» Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы, вместо рта — обломок старых граблей, значит, он был и с зубами. На свет он появился при радостных «ура» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчик кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», — сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. «Я все-таки отучил ее пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, чтобы мне было видно себя. Ах, кабы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться!» Так бы и побежал туда на лед покататься, как давичи мальчишки. Беда, не могу двинуться с места. Вон, залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатную собачкой и лежал у печки. «Солнце выучит тебя двигаться! Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Вон, все убрались вон!» «Что ты толкуешь, дружище?» — сказал снеговик. «Вон та пучеглазая выучит меня двигаться!» — снеговик говорил про луну. «Она сама-то удрала от меня давеча. Я так пристально посмотрел на нее в упор, а теперь вон опять выползла с другой стороны». «Много ты смыслишь», — сказал цепной пес, — «но давить тебя так что вылепили. Та, что глядит теперь, — луна, а то, что ушло, — солнце, оно опять вернется завтра. Уже оно подвинет тебя прямо в канаву. Погода переменится, я чую, левая нога заныла. Переменится!» «Не пойму я тебя что-то, — сказал снеговик, — а сдается, ты сулишь мне недоброе. Та пучеглазая, что зовут солнцем, тоже не друг мне, я уж чую. Вон, пролаяла цепная собака, три раза повернулась вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать».